Аэропорт Бенина в пригороде Бенгази в ночное время совершенно не походил на аэропорты достаточно крупных европейских городов. Здесь царствовали темнота и безмолвие. Причина прекращения работы после захода солнца была достаточно проста. Безопасность полетов. Никто не хотел подвергаться риску обстрела. В городе, где регулярно происходили нападения на иностранцев, в том числе с применением тяжелого вооружения, соблюдать подобные меры не казалось чрезмерным. И тем не менее Джером Янг стоял на краю взлетной полосы, ожидая прибытия сразу двух бортов. Пухлый конверт, переданный в нужные руки, с легкостью открыл ворота воздушной гавани. Его брат-близнец, но потоньше, обеспечил лояльность технического персонала, проследивших за тем, чтобы приземление осуществилось как надо. Новозеландец по паспорту и космополит по сути, не бывший на родине многие годы, Янг работал управляющим в ливийском подразделении нефтедобывающей компании Union Ice по контракту вот уже 5 лет, следя за работой нескольких десятков скважин в весьма неспокойном регионе планеты. Он не жаловался и отлично справлялся с работой, получая более чем щедрое вознаграждение за труды. Любые проблемы, возникающие вопросы, в том числе конфликтного характера, Джером умел решать к вящему удовольствию нанимателей без лишнего шума и пыли. Добыча шла, нефтепроводы доставляли черное золото до прибрежных портов, груженные танкеры отправлялись к клиентам, счета пополнялись, и все оставались довольны прибыльным бизнесом. Пока в один прекрасный день одно из племен, получавшее за охрану нефтеперегонных труб внушительные подарки в виде разнообразных товаров первой и второй необходимости, включая легкое стрелковое оружие, а как же иначе, вдруг резко увеличило расценки, подняв тарифы сразу в 3 раза. На принятие единоличного решения у мистера Янга не имелось необходимых полномочий. Последовал звонок в главную штаб-квартиру, где обещали со всем разобраться. И вот сегодня в обед ему наконец перезвонили, приказав обеспечить свободный аэропорт. Джером Янг не был дураком и прекрасно был осведомлен о том, кто является конечным бенефициаром компании. Поэтому сообщение о прибытии неких лиц для устранения возникшей проблемы воспринял с некоторой опаской. И, похоже, не зря. Глядя на заходящую на посадку серую, казавшуюся ночью абсолютно черной, пару военно-транспортных самолетов, вроде бы тяжелые российские Илы, хоть он мог и ошибаться, управляющий почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Это определенно не группа переговорщиков и уж точно не груз с подарками для жадного племени. В противном случае прилетел бы всего один транспортник. От воздушных судов так и несло военной угрозой. За долгое время вдали от Новой Зеландии он привык доверять своему инстинкту, сейчас прямо вопящему о приближающихся больших неприятностях. Самолеты коснулись земли, затормозили, неторопливо подъехали прямиком к освещенному квадрату бетонной полосы, где находилась небольшая делегация по встрече, состоящая из мистера Янга и 3 его ближайших помощников. Замерли. Створки люков поползли в стороны. Медленно опустилась грузовая аппарель. Джером нервно сглотнул. Его худшие опасения подтвердились. Первым на посадочную площадку ловко спрыгнул солдат в легко узнаваемом пустынном камуфляже. То есть нет, не солдат. Это что, женщина? По лбу новозеландца поползли морщины. Неужели у русских магов в армии служат и женщины? Впрочем, почему бы и нет? Помнится, именно в России впервые в мире закрепили равноправие полов на законодательном уровне, сразу же после Октябрьской революции 1917 года. «Приветствую вас в Ливии!» По-американски белозубо улыбаясь, Джером сделал шаг навстречу женщине, при ближайшем рассмотрении оказавшейся девушкой, даже девчонкой, протягивая руку. Или он ошибся, и это всего лишь сопровождающая груз сотрудница? Может, русские колдуны все же не хотели идти на конфликт и решили утрясти дело миром? Подумаешь, два самолета. Может, прислали побольше оружия в дар несговорчивому племени? В пустыне весьма любили и ценили продукцию концерна Калашников. «Мистер Янг?» Глаза девушки остро блеснули. Неожиданно холодная и твердая ладонь коротко пожала руку управляющего. «Я Полина. Полина Строганова. Меня послали сюда для ликвидации возникшей угрозы. А это Лазарь Витальевич Строганов. Он глава экспедиции». Из другого самолета показался крепкий мужчина средних лет. Он не стал подходить, лишь небрежно кивнул. И тотчас же принялся отдавать распоряжения. А приказывать ему было кому. Вслед за первой парой из недр воздушных гигантов начали выходить многочисленные и хорошо вооруженные люди в одинаковой униформе песочного цвета. Дальше больше. С грузовых трапов скатились багги военной модели, имеющие похожий камуфляж и специальные пулеметные крепления на рамах. «О боже! Да это же целая войсковая операция!» – осенила и одновременно ужаснула Янга. Не то чтобы его шокировал данный факт, по роду деятельности ему со всяким приходилось сталкиваться. Однако быть связанным лично с чем-то подобным, напрямую, управляющему категорически не хотелось. Кто его знает, кто об этом сумеет пронюхать в будущем? Для себя он хотел тихой и спокойной старости, о невозможных судебных разбирательств по поводу истребленного племени. Они, конечно, всего лишь арабы, и по сравнению с белым западным человеком – ничто. Но ведь всякое может случиться. Придут к власти в Европе какие-нибудь бывшие беженцы и захотят устроить показательный суд, отыгрываясь за унижение своих мертвых собратьев. Оно ему надо? И все же выбора не оставалось. Глядя в холодные глаза совсем еще юной девчонки, Янг очень четко осознал, что соскочить не удастся. Придется исполнять любые приказы, а иначе сегодня пустыня проглотит еще один труп, на этот раз строптивого и недальновидного новозеландца. «Все готово», – осведомилась Полина. «Сопровождение из местных для конвоя ожидает нас?» Не кстати вспомнились особенности воспитания в кланах. После устройства на работу он постарался выяснить как можно больше подробностей о колдунах. В интернете ходили жуткие слухи о подготовке с самого рождения и о большом количестве не прошедших окончательный отбор. Кое-кто утверждал, что число боевых магов составляло пятую часть от общего количества колдунов. И для столь небольшого процента имелись более чем веские причины. Далеко не каждый человек способен убить другого без оружия и подручных средств, используя лишь голые руки. А ведь применять магию для убийства сродни такому процессу, когда нельзя зажмуриться и нажать курок. Энергию пропускали через себя, как бы на время сродняясь с ней. Не у многих хватало духа потом преобразовать полученную силу для смерти живого разумного. Правда, это или всего лишь дикий бред, какой часто можно встретить, гуляя по сети, Джером точно не знал. Но глядя в льдистые глаза брюнетки с короткой стрижкой каре, почему-то моментально вспомнил об этих слухах и сразу же в них поверил. Любая оплошность, неосторожная ошибка, и его прикончат. Прямо на месте. Равнодушно и без каких-либо переживаний в будущем. Забудут, как о мелком недоразумении, на секунду возникшем на пути к главной цели. Хладнокровный хищник в женском обличии сделает все, чтобы выполнить приказ патриарха, и никто не сможет ему помешать. «Понимаете?» – робко произнес Джером, стараясь не встречаться взглядом с пугающими до дрожи в коленках глазами девушки. «Я не договаривался конкретно о вас. Сказал, что придется сопровождать обычный груз. Максимум пару-тройку грузовиков из точки А в точку Б, без остановок. И все. Про военных речи не шло. Извините». Управляющий компанией выразительно посмотрел на солдат, начавших активно экипироваться. Бронежилеты, разгрузки, запасные обоймы и шлемы занимали свои места на телах бойцов в плотных армейских комбинезонах. Только в этот момент Янг додумался по-быстрому пересчитать прибывших вместе с уже выгруженными легкими багги. И сейчас же, уже не скрываясь, испустил облегченный вздох. Пронесло. Никакого нападения не будет. Прилетело всего 22 человека и 5 машин. А он уж испугался и начал бояться. Во взбунтовавшемся племени почти 150 взрослых мужчин, а всего далеко за 400 человек. В самом деле, не дураки же русские, чтобы лезть к такой ораве хорошо вооруженных арабов силами всего одного взвода. Конечно, эти парни наверняка превосходно подготовлены, обстреляны в бою и побывали в переделках, но подавляющее численное превосходство еще никто не отменял. У них попросту не было шансов. А винтовки у ребят любопытные. Не всемирно известные русские АК-47 или американские М-16, а нечто совершенно другое. Выглядит очень стильно, красиво и вместе с тем крайне выразительно в части обозначения несомненного военного назначения. Даже неожиданно. У Янга, как и у всех иностранцев, российские солдаты ассоциировались исключительно с автоматом Калашникова. И никак иначе. А тут прямо передовой дизайн супернавороченного оружия, достойного звездной пехоты из будущего. Мелькнула мысль позже поинтересоваться новинками оружейного ВПК России. Интересно узнать, что же это за винтовки такие. Лезть с подобными вопросами к гостям показалось не слишком разумной затеей. «Зовите старшего сюда, поговорим еще раз. У вас деньги, надеюсь, с собой еще остались?» Вновь обратилась к управляющему Валькирия 21 века. В отличие от соратников, Полина надела всего лишь облегченный бронежилет, проигнорировала шлем и вооружилась одним пистолетом. И опять же Рома посетила странное ощущение уверенности, что девушке будет этого более чем достаточно для предстоящего боя. «Конечно, мисс Полина», – закивал он и бросил несколько слов на английском одному из помощников. Тот кивнул и опрометью кинулся исполнять приказ – пригласить на разговор полковника Бахира. Именно он возглавлял небольшую группу ливийских военных, нанятых за щедрое вознаграждение сопровождать предполагаемый груз. Между тем молодая колдунья, а кто еще в таком юном возрасте мог получить командирскую должность, не стала терять времени даром, достала откуда-то планшет в толстом металлическом корпусе, явно военная модель, и принялась что-то помечать на сенсорном экране. «Это ваш нефтепровод?» – спросила девушка спустя какое-то время, ткнув в электронную карту тоненьким пальчиком. Внимательно оглядев красную линию, уходящую с востока на запад и сливающуюся с серой толстой полосой, идущей с юга на север, Джером утвердительно закивал. «Правильно. А рядом основной нефтепровод, куда идут ресурсы из других районов добычи. Вот тут аскалихары перекрыли наш трубопровод и здесь же развернули лагерь. Они кочевое племя и передвигаются всегда вместе. Общая численность достигает 400 человек». Упоминая количество предполагаемых противников, Янг надеялся произвести впечатление и может даже заставить задуматься об отмене операции. Но не тут-то было. Услышав внушительную цифру, девчонка и бровью не повела. «Хорошо», – сказала она. Последовали еще манипуляции с портативным компьютером, уже через минуту закончившиеся новым замечанием. «Они все еще там. Я подключилась к одному из орбитальных спутников клана. Данные инфракрасного спектра показывают скопление людей в указанном районе». Тут уж управляющий не выдержал и, осторожно подбирая слова, осведомился. «Вы и впрямь собираетесь напасть на них? Я, конечно, не эксперт в военном деле, но мне кажется, вас слишком мало для атаки. Разве нет? Или вы ожидаете прибытия подкрепления?» Сказал и тут же испугался собственной смелости. Что ни говори, а работа ему очень нравилась, да и жить еще тоже хотелось. «Больше никого не будет!» Внезапно раздавшийся сзади мужской голос чуть не заставил Джерома от испуга подпрыгнуть на месте. Он быстро развернулся и увидел, что за его правым плечом спокойно стоит мужчина, представленный в начале встречи как Лазарь. И судя по его расслабленной позе и бесстрастному выражению лица, его нисколько не волновали переживания новозеландского служащего о предстоящей силовой операции. «Не беспокойтесь», – заявил тот. «Нас более чем достаточно для окончательного и бесповоротного улаживания возникшей проблемы. Можете мне поверить, у меня достаточно опыта в этой сфере». Управляющий нервно сглотнул. Кто бы сомневался, старший колдун производил впечатление весьма опасного человека. «Тогда я бы все же хотел порекомендовать вам подумать о целесообразности вашей миссии», сам себе удивляясь, произнес Янг. «Не лучше ли будет все же договориться? Мы легко можем заплатить больше и почти не заметим этого». «Можем», согласился Лазарь. «И вы абсолютно правы. Итоговая строчка с доходами компании почти не изменится. Но причина не в этом. Прогнемся сегодня, завтра плата увеличится еще в 2-3 раза и будет стабильно расти, пока вы будете здесь находиться. Они почувствуют слабину и обязательно захотят большего. И кто знает, не потребуют ли они потом такого, чего вы не сможете дать. Например, тяжелое вооружение. Наркотики, а то и вовсе женщин в рабство. Поверьте, у таких людей со временем аппетиты только возрастают». Сказанные взвешенным и рассудительным тоном слова вселили в Джерома уверенность. Ситуация перестала казаться медленно надвигающейся катастрофой. «Но убивать целое племя?» Он все же нашел в себе силы вяло возразить. «Вы не находите, что это уже чересчур?» «А кто говорит об истреблении?» Глаза брюнетки весело блеснули. «Мы ликвидируем только половину, состоящую исключительно из числа вооруженных мужчин. Вторую часть обязательно оставим в живых». «Зачем?» Полина приподняла брови. «А как же иначе? Кто-то должен потом заниматься охраной нефтепровода. Не искать же потом в пустыне новых арабов. Мы перебьем самых агрессивных, а остальным предложим обновленный договор с половиной от прежней платы. Еще и сэкономим на будущих выплатах. Разве не здорово?» Столь прагматичный подход вызвал у Янга полное одобрение. Но вот правое веко почему-то все никак не хотело успокаиваться, дергаясь в нервном тике. Слишком уж пугающе равнодушным голосом были произнесены последние фразы совсем еще юной на вид девчонки. Садовую улицу перекрыли с обоих концов. Главную дорогу и переулки намертво перегородили патрульные. Все подступы к ночному клубу «Тройная луна» взяли под контроль многочисленные полицейские в первые полчаса после получения сообщения о взятии заложников. Звонок раздался в 3 часа ночи. С тех пор до 7 утра никаких изменений не последовало. Террористы не шли на контакт. Снайперы и спецназ заняли позиции вокруг развлекательного заведения, не предпринимая попыток силового освобождения. Время шло, а подвижек все не было. За исключением прибытия представителей Национального антитеррористического центра вместе с бойцами спецподразделения ФСБ, более известная всему миру как Альфа. Федералы полностью оттеснили местных. Московскому СОБРу, прибывшему на вызов первым, поступил приказ взять под охрану внешний периметр. ОМОН и вовсе задействовали как простое оцепление. Проворчав про себя и наградив слегка грубоватых коллег федерального уровня парой нелицеприятных эпитетов, майор Егоров отвел ребят и принялся ждать очередных указаний. Небо на востоке медленно алело, начинался рассвет нового дня. В какой-то момент к нему подошел старый знакомый, опер из Центрального, Гена Птахов. Что он делал на захвате заложников, было совершенно непонятно. «А ты чего здесь?» – слегка удивленно спросил Егоров после крепкого рукопожатия и короткого приветствия. «Вначале сюда всех свободных согнали, даже нас, хотя и дурак мог додуматься, что мы здесь совершенно лишние. И все равно, Езжай, поступай в подчинение и оказывай содействие. Вот сижу и оказываю. Первоначальный приказ так никто и не удосужился отменить. Стоим с парнями в сторонке, курим, ждем, чем все закончится. А, ну понятно. Мы вот тоже ждем. Прибыли специалисты и нас попросили не путаться под ногами. Птахов приподнял брови. Что, прямо так и сказали? Ага, там тьма начальства понаехала. Бегают как ошпаренные. Говорят, в этом клубе в момент захвата находилась целая куча деток, весьма влиятельных людей. Рука в тактической перчатке ткнулась вверх. Вон какая буча началась. Егоров поправил разгрузку на бронике и уставился на видневшиеся вдали двойные стеклянные двери, обложенного со всех сторон развлекательного заведения. Утренние лучи восходящего солнца делали их зеркальными, полностью непроницаемыми для невооруженных человеческих глаз. «Я тут с Любочкой перебросился парой слов. Помнишь ее? Журналистка с НТВ. Она каким-то образом сумела пролезть через первый круг оцепления. Дальше ее, понятно, не пустили, но мы успели немного пообщаться». Вздернутый носик, пухлые губки бантиком, светлые кудряшки, высокая полная грудь, обычно едва не вырывающаяся из обтягивающей белой блузки, упругая попка и длинные стройные ножки. Да, командир СОБРа помнил Любочку, корреспондентку с телевидения, однажды приезжавшую к ним на базу делать репортаж об отряде быстрого реагирования МВД по Москве. «И что она?» – осведомился он с нескрываемым интересом. «Все еще ищет своего принца?» «Насколько знаю, с принцами у нее проблем нет», – неопределенно сказал Гена. «Собственно, благодаря связям с шишками наверху, ей удалось выяснить кое-что интересное. У нее много полезных знакомств». «Не сомневаюсь», – отозвался Борис с ехидной ухмылкой. Птахов поморщился. «Да брось! Не сегодня стыдить женщину свободными отношениями!» Егоров пожал плечами. «И не думал. Всем известны древнейшие профессии на Земле. И как они бывают взаимосвязаны?» Пытаясь сохранить на лице серьезное выражение, выдал он. Не выдержал и все-таки рассмеялся. «Да ну тебя!» – обиделся Птахов. «Не буду ничего рассказывать». Командир полицейского спецназа хлопнул его по плечу. Широкая мощная ладонь чуть не прижала оперуполномоченного, не имеющего крупной майорской комплекции, к земле. «Да ладно, не обижайся, я же пошутил. Давай, колись, чего там успела раскопать твоя подружка?» Птахов помолчал, прикидывая, продолжать разговор или отойти к коллегам из отдела. Потом все же решил не портить отношения с таким полезным человеком, как Борис, и поведал об услышанном от знакомой журналистки. «Этот клуб «Тройная луна» – не просто ночная тусовка. Здесь собираются самые сливки, именное членство, полная закрытость и все такое. Не мне тебе объяснять, сам знаешь, как бывает». Егоров кивнул. Он действительно знал о похожих местах в Москве, куда можно попасть только по приглашению и куда полицейские рейды никогда не заглядывали. В общем, публика отборная, и про сам клуб мало кто знает. Рекламных баннеров в интернете про него не увидишь. И охрана состоит далеко не из бывших боксеров. Как террористы узнали о нем и как умудрились захватить, до сих пор никто понять не может. Но и это не самое главное. Опер понизил голос и чуть наклонился к СОБРовцу. «Говорят?» – чуть ли не прошептал он. «В деле замешаны кланы. Среди заложников кто-то из отпрысков высокопоставленных магов. И от этого напряжение еще больше. Никому не хочется получить пожизненный запрет на посещение магических клиник. Поэтому операция по освобождению и не вступила в активную фазу. Звонили из таких верхов, что те, кто сюда прикатили лично, обеспокоенные за собственные чада, на их фоне выглядят обычным офисным планктоном на уровне «принеси-подай». Поэтому все и замерло, ждут представителей колдунов». Зашипела рация, не давая майору отреагировать на определенно интересный рассказ. А когда закончились переговоры с замом по отряду, продолжить беседу им уже не удалось. На сцене появились новые действующие лица. Два угольно-черных эскалейта свернули на Садовую и без остановок проследовали сквозь полицейское заграждение прямиком туда, где находился оперативный штаб по разрешению ситуации на базе мобильных командных центров ФСБ. Внедорожники мягко остановились, аккуратно припарковались у обочины, захлопали дверцы. Из машин появились подтянутые мужчины в строгих деловых костюмах. Егоров задумчиво прищурил глаза. Плавные и вместе с тем экономные движения приехавших гостей выдавали в них специалистов ближнего боя высокого класса. В бытность на службе в армейской разведке ему доводилось встречаться с такими умельцами, способными за долю секунды превратить живого человека в мертвеца без использования какого-либо оружия. На лацканах мужчин виднелись небольшие металлические значки. Обратило на себя внимание то, что один из них услужливо открыл заднюю дверь второго автомобиля, помогая выбраться молодому парню в сером пиджаке, черной сорочке и отутюженных брюках. Юноша, в отличие от коллег, не носил галстука, зато двигался необычной расхлябанной походкой типичного тинейджера, а почти так же, как остальная пятерка, выдавая свое далеко не классическое образование. «А пацана-то зачем привезли?» – недоуменно нахмурился Птахов. Майор насмешливо покосился на лейтенанта из уголовного розыска. «Этот, как ты выразился, пацан, тебе голову оторвет. Ты и опомниться не успеешь. В магических кланах готовят с пеленок, начинают учить убивать еще раньше, чем говорить. Чтоб ты знал, боевые маги – это идеальные машины для убийства», — просветил он менее опытного Генку. Птахов насупился. Ему не понравились нравоучительные нотки, прозвучавшие в голосе собравца. «А ты откуда знаешь? Не слышал, чтобы маги широко распространялись о себе и своей жизни». Егоров еще раз усмехнулся, но тайной собственной осведомленности делать не стал. «Когда я служил в спецназе, прикрепленным по линии главного разведывательного управления Минобороны РФ, надеюсь, объяснять, что за контора, не надо. Так вот, нам там показывали обучающие фильмы о колдунах, как о вероятных противниках, где в подробностях приводилась информация об их жизни». Неожиданное откровение вызвало у Гены закономерное удивление. «Конечно, нам рассказывали лишь то, что было известно нашим спецслужбам. И поручиться на 100% за достоверность я не могу», — после паузы уточнил майор. «Однако весомых причин не доверять приведенным фактам тоже в большинстве своем не имелось». «Военные собирались воевать против колдунов?» — изумился Птахов. «Они разве не занимают четкую нейтральную позицию по всем вопросам людей? Неужели видят в магах врагов?» «Военные видят во всех потенциальных противников», — весомо заявил Егоров. «Особенно тех, кто имеет ряд неподконтрольных властям земель прямо на территории страны. Впрочем, я не об этом. Ты спросил о молодом парне, я объяснил. Внешность обманчива. К тому же заметил, как один из качков предупредительно открыл ему дверь. Явно кто-то из клановой верхушки. У них ведь основным критерием для отбора являются не кровные связи, а уровень магических способностей. Этот пацан, скорее всего, по огневой мощи натуральная танковая бригада. Не здесь, лишь в магазонах», — быстро поправил майора лейтенант. «Здесь мы с ними на равных. Тут они обычные люди». «Ага», — согласился Борис. «Обычные люди с далеко не обычной подготовкой. Плюс ходили слухи, что с недавнего времени у магов появились артефакты, дающие возможность колдовать где угодно, а не только там, где существует магическое излучение. Так что я бы все же не слишком задирал нос». К этому моменту прибывшие на джипах пятерка взрослых мужчин и юноша 16-18 лет уже успели подойти к отвечающим за операцию и влиться в активное обсуждение проблемы. Внутрь командных центров на колесах они почему-то подниматься не стали. «Смотри, как Поп и Мула отодвинулись», — хмыкнул Птахов. «До сих пор не любят слишком близкое общество колдунов». Егоров посмотрел на указанную парочку, невесть откуда взявшуюся и уже активно предлагавшую себя на роль посредников. Что примечательно, православный выдвигал свою кандидатуру с не меньшим усердием, чем мусульманский священник. И действительно, при появлении клановцев оба духовных лица с редким единодушием отшатнулись назад, оставив между колдунами и собой внушительную дистанцию. «Чего это они?» Не понял странных телодвижений представителей двух крупнейших религий в России майор. «А ты что, не слышал о том случае?» «Каком еще случае?» Геннадий надул щеки от гордости, радостный от того, что ему представилась возможность показать осведомленность в данном вопросе. Несколько лет назад журналисты спросили у князя Орлова о его религиозных предпочтениях. Понятия не имею, на какой именно ответ они рассчитывали, да и вообще зачем сунулись к колдуну. Но патриарх ответил, и довольно радикально. «Что он сказал?» Егоров повернулся к лейтенанту. Тот немного помолчал, наслаждаясь моментом, и выдал. «Что в Бога верят убогие, кому требуется поддержка веры, как костыли для безногих, и что магам это ни к чему. Им, мол, достаточно веры в себя, представляешь? Он прямым текстом чуть ли не обозвал всех верующих на планете инвалидами, а затем настоятельно посоветовал им перестать заниматься глупостями и выздоравливать. Шум тогда поднялся знатный. Пресс-службе клана Орловых пришлось изрядно постараться, чтобы нейтрализовать разрушительный эффект от прямоты речи их лидера». Егоров задумался, пытаясь вспомнить о нашумевшем скандале. Бесполезно. В те времена у него имелись куда более важные дела, чем просмотр очередных выпусков новостей. «И что? Ему ничего за это не было? Не привлекли за оскорбление чувств верующих?» Шутку осведомился он, прекрасно понимая, что достать такую могущественную фигуру, как глава магического клана, не всяким государственным структурам по плечу. «Куда там?» – махнул рукой Птахов. Активисты провели пару пикетов у столичного представительства рода Орловых. Позже безуспешно попытались организовать крестный ход на земли клана. Да и все. Власти быстро замяли инцидент и настоятельно намекнули обиженным сторонам не поднимать бучу. И что они не гарантируют гражданам безопасность, если последние вдруг вздумают самовольно проникать на территорию колдунов. Пресс-секретарь администрации президента что-то промямлил о мире и дружбе между всеми членами общества. Так дело и затихло. «Сильно. А святые отцы, выходят, не забыли тот случай и до сих пор держатся с магами на расстоянии. В точку. Хотя, думаю, тем все равно. Колдуны ведь, с них как с гуся вода. Где залезешь, там и слезешь. Что им недовольство попов, любой конфессии?» Майор покачал головой. И непонятно, то ли в осуждении, то ли в восхищении от безрассудности магов. Снова заработала рация. Капитан Иволгин делал 5-минутный доклад об обстановке на периметре. Все как и прежде. Тишина и покой. Террористы никак не проявляли себя, забаррикадировавшись в ночном клубе под прикрытием заложников. Щелкнула зажигалка. Гена закурил. С удовольствием выдохнул ароматную струю тонкой сигарилы с вишневым вкусом. Несмотря на приятный запах, Борис поморщился. Собровец не любил табак в любых его проявлениях. Тем не менее, замечаний не последовало. Они же не в запертой комнате, а на улице, в конце концов. «Как думаешь, начнут штурмовать?» Раз участие его подчиненных определенно не планировалось, майор говорил о возможном штурме вполне спокойно. «Если там и вправду деточки толстосумов и обитателей высоких кабинетов, то вряд ли», — чуть подумав, ответил лейтенант. «Скорее всего, попытаются договориться. Рисковать не захотят. Дадут все, что угодно, лишь бы их чат выпустили живыми. Побоятся использовать силовой вариант. лишь в очень крайнем случае, когда террористы начнут выбрасывать в окна отрезанные головы заложников. Точно не раньше. «Красочный пример», – буркнул Егоров. Ему не понравился равнодушный тон опера. Опытный полицейский без проблем заметил раздражение собеседника. «А что, жалеешь их, что ли?» «Да ладно тебе», – нашел о ком плакать. «Кучка обдолбанных дегенератов, не сделавших ничего хорошего в своей непродолжительной и никчемной жизни». Голос молодого сотрудника уголовного розыска налился презрением, щедро приправленным злостью на представителей золотой молодежи. Слишком много по работе Птахову встречались непутевые детки богатых родителей, не знавших, куда девать деньги, не умевших ничего и не желающих заниматься хоть чем-то полезным. «Все равно, живые люди как-никак, не убийцы какие-нибудь. Окажись в заложниках уголовники и рецидивисты, я бы первым предложил обстрелять клуб шмелями и не рисковать жизнью спецназа. А так, не по-людски это». Лейтенант промолчал, пожал плечами, не желая развивать дискуссию. Вместо этого поинтересовался. «В армии вам случайно не рассказывали о принадлежности эмблем клана? Заметил у них на лацканах небольшие значки. Кому принадлежит белая звездочка? Я бы покопался в сети, да телефон уже почти сдох. Берегу на крайний случай». Командир СОБРа задумчиво посмотрел на Геннадия, все так же неторопливо продолжающего курить, изредка небрежным жестом стряхивая пепел на ровный асфальт. Перевел взгляд на широкоплечие спины высоких мужчин, затянутые в дорогие костюмы, и негромким голосом поправил приятеля. «Это не звездочка, это снежинка».